Горы, день, солнце, школа горно-альпийских диверсантов. Диверсионная школа Вишневецкого, невидимо, располагается на 1000 метров выше знаменитого Медео, на 2000 метров над уровнем моря, которого в Казахстане отродясь не было. Она оборудована на бывшем Джаляу, высокогорном плато для выпаса овечьих отар. С одной стороны школу защищает нависающий гигантский козырек, могучие и мрачные скальные гряды. Защищает от всего, от глаз, снежных заносов, селя, сходов лавины и пронизывающих ветров. С другой стороны школа закрыта наглухо высоченными елями и пихтами, зарослями голого колючего кустарника, уходящего в снежное напластование. Оснащена школа Вишневецкого по самому последнему и тайному слову военно-НКВДшной техники. Прямо в скалы впечатываются 5 путцев, 5 палаток утепленных трехслойных, каждая на 12 человек. Ни коек, ни нар, дощатый пол, спальные мешки, при палатке сушилки, по обоим концам отгорожены места для воспитателей и тренера, обязанных жить со своими командами. Склад обеспечения, альпинистское и горнолыжное снаряжение, оружие, боеприпасы, обмундирование на все случаи жизни. Для снега, скал, для зеленки. При каменном складе живет кладовщик, тоже офицер НКВД. Сборно-щитовой барак с каменными пристройками, целый комбинат. В нем столовая, кухня, жилище повара, продовольственный склад, кочегарка, кирпичные кладки. От нее идут толстые брезентовые рукава в каждую палатку. Гонят горячий воздух, сушилки, обуви и обмундирование. Здесь маленькая баня для личного состава. А еще низкий каменный дом для старшего командно-преподавательского состава. Тут же штаб, тут же крохотный медпункт. Отдельно стоит небольшой пуц на 3 человека. В ней живут 2 пленных немца из соединения Эдельвейс. Высококлассные специалисты по подрывным работам в горах. С ними же их переводчик, сотрудник ГПУ, МГБ и НКВД еще с довоенных времен. Спортгородок прямо под козырьком нависающих скал. Фермы с перекладинами на 5-метровой высоте, с канатами, шестами, веревочными лестницами, чучела для отработки метания ножа, рукопашного боя, для обучения убивать любым способом. На краю плато, на фоне заснеженных вершин ледника Туюксу, тир для короткоствольного оружия, пистолетов, автоматов. Столовая диверсионной школы. День. Ни одного патриотического лозунга, ни одного военного плаката, ни одного портрета. Висят по стенам рисованные инструкции по плетению различных альпинистских узлов, по вбиванию скальных крючев в расщелины, по методам страхования при восхождении, сверлении шурфов для закладки взрывчатки, весовые характеристики толовых шашек, взрывателей, поджогов бигфордового шнура, оказанию первой медицинской помощи. За ближайшими столами сидит весь командно-преподавательский состав школы. Все в горных ботинках, свитерах, штормовках. Никакой военной формы, только горно-спортивная экипировка. Напротив, в пятнистых штанах, свитере и меховом жилете стоит полковник Антон Вячеславович Вишневецкий. «Кто отсутствует?» — спрашивает Вишневецкий. «Радист», — отвечает один из сидящих. «Нормально», — говорит Вишневецкий. «Должен же кто-то в лавке остаться. Итак, за 5 месяцев мы обязаны подготовить 5 групп горно-альпийских диверсантов, готовых к безоговорочному выполнению самых гибельных заданий и операций. Каждая группа будет насчитывать 8 исполнителей. Прибудет сюда человек 50. Наркомат прогнозирует естественный отсев 20%, обморожения, срывы со скал, лавины, оползни, обрывы страховок, самострелы, неосторожное обращение с оружием, взрывчатка и парашютная подготовка, драки. И не ждите появления взрослых громил из фронтовых киносборников и легенд политуправления армии. Это будут 14- и 15-летние малолетние преступники из КПЗ, колонии детприемников. Воры-рецидивисты, карманники, грабители, налетчики и убийцы. Они ничего не боятся. Ни Бога, ни черта, ни советской власти. Каждый из них — законченная, озлобленная сволочь. Вишневецкий посмотрел на немцев и переводчика, спросил. «Успеваете переводить?» «Так точно. Если не будете успевать, останавливайте меня, я повторю». «Вопрос, Антон Вячеславович?» — поднял руку кто-то. «Слушаю вас. Зачем же детей в это втравливать? Какие бы они ни были...» «Выводы наших наркоматских психологов. В 14-15 лет в подростковом организме наступает период бурного полового созревания. В этот период подросток всегда ошибочно преувеличивает свои возможности. И это лишает его ощущения опасности, что для нас невероятно важно. Не говоря о том, что именно в этом возрасте они наиболее обучаемы новым физически-двигательным навыкам с острейшей конкурентно-сопернической направленностью, что обязательно нужно использовать в учебном процессе. Контакты с ними будут затруднены полным отсутствием у них так называемого понятия «авторитет взрослого». Не ждите от них ни страха перед вами, ни уважения к вам. И постарайтесь, по мере возможности, не поворачиваться к ним спиной. Все, чему вы их научите, в неожиданный момент может обернуться против вас. Вопросы есть? Есть вопросик, лениво произнес инструктор-горнолыжник. А вот те 20% у Сушки и у Труски, что прогнозируют наши теоретики, обмороженные, раненые, те, кто все-таки останется в живых, их куда? Лечить? Отчислять? Вишневецкий помолчал, подумал и решился ответить. Таких приказано спускать из лагеря вниз. Там, насколько я знаю, их будут ликвидировать, как носители совершенно секретной информации. Наступила тягостная пауза. Слышно было только невнятное бормотание переводчика и склонившимся к нему двум немцам. Наконец тренер по рукопашному бою решился спросить. «Значит, это может произойти и с любым из нас?» 13 пар глаз вонзились в полковника Вишневецкого. «Не думаю», — неуверенно проговорил Вишневецкий. «Мы все-таки сотрудники системы. Я надеюсь, что к нам будут предъявлены иные меры ответственности. Впрочем, могу это уточнить». «Да уж, сделай милость, Антон, уточни», — сказал седой кряжистый кладовщик. «Для тебя, Паша, узнаю персонально», — ухмыльнулся Вишневецкий. «Шлепнут нас всех потом или дадут дожить до конца войны». Все попытались рассмеяться. Кроме немцев-взрывников. То ли юмора не хватило, то ли перевод был неточным. Немцы все поняли как надо, впрямую. «Нас кто-нибудь блокирует снизу?» — раздался вопрос. Вишневецкий обрадовался смене темы. «На 400 метров ниже на базе бывшего горельника, как по нашей стороне, так и со стороны ущелья Чимбулак, все подходы к нашей школе перекрыты специальным батальоном охраны, не имеющим ни малейшего представления об охраняемом объекте. Кстати, доктор, там отличная санчасть с очень симпатичной докторицей, капитаном медслужбы». «Но это же все меняет», — восхитился доктор, «а то взялись нас запугивать. Вот теперь все действительно развеселились. Вишневецкий тоже улыбнулся. Да, чуть было не забыл. Никаких званий, фамилий, только имена отчества. Это требование главка. А контингент лучше всего по кличкам. Они, слава богу, есть у каждого в его уголовном деле. Ознакомьтесь. Послезавтра начинает прибывать наша клиентура. Получите личное оружие и готовьтесь к приему. И чтобы, как писал товарищ Константин Симонов, ни любви, ни тоски, ни жалости.